Глава шестая. Обойдя комнату в доме на Кеннелл-стрит, где были расставлены распакованные Риди картины, мистер Рейси долго стоял в глубоком молчании. Он взял с собой только Льюиса, брюзгливо отвергнув боязливые намеки своих дочерей и немую мольбу миссис Рейси, тоже страстно желавшую ехать. Хотя приступ подагры прошел, мистер Рейси все еще находился на положении больного и легко приходил в раздражение. Посему миссис Рейси, опасавшаяся больше всего на свете разгневать супруга, прогнала дочерей прочь из комнаты при первых же признаках недовольства мистера Рейси. Пока Льюис шел по пятам за прихрамывающим родителем, надежда в нем возрастала. Картины были расставлены по столам и по стульям, иные повернуты, чтобы уловить скудный свет, и в полумраке пустынного дома излучали какую-то новую, пленяющую душу красоту. Нет, решительно он не ошибся. Он должен был привести именно эти картины. Мистер Рейси молча стоял посреди комнаты. Его лицо, с такой живостью выражавшее недовольство и ярость, было сейчас спокойным, почти неподвижным. Льюис знал эту маску отца. Она скрывала замешательство и тревогу. «Что же, не сразу. Здесь надобно время», — твердил он себе, сдерживая обуревавшее его юное нетерпение. Мистер Рейси откашлялся, и эхо прокатилось по пустынному дому, после чего обрел речь, и голос его был бесстрастным, как до того его взгляд. «Меня всегда удивляло», — сказал он раздумчиво, — «как далеки от подлинника даже самые лучшие копии». «Ты уверен, что это не копии?» — вдруг резко спросил он. «Разумеется, сэр. К тому же...» — Льюис чуть не сказал, кто же станет писать с них копии, но, по счастью, осекся. «Что значит «к тому же»?» «К тому же у меня были опытные советчики». «Полагаю, что так. Я позволил тебе делать покупки только на этом условии». Льюис почувствовал, что весь как бы съеживается, словно становится меньше по мере того, как раздувается рядом его отец. Но он взглянул на картины, и красота их одарила его животворным лучом. Брови мистера Рейси зловеще сошлись, но лицо осталось недвижным, с оттенком сомнения во взоре. Он не спеша огляделся. «Что же, начнем с Рафаэля», — сказал он. Было заметно, что он не уверен, на какую картину он должен направить свой взгляд. «Ну, сэр, в наши дни, Рафаэль... Я ведь писал, что отпущенных денег на это никак не хватит». Мистер Рейси слегка погрустнел. «И все-таки я надеялся. Вдруг попадется какая-нибудь второстепенная вещь. Что же...» «Начнем тогда с Сософерато», — сказал он, справляясь со своим недовольством. Льюис теперь был спокойнее, даже позволил себе чуть-чуть усмехнуться. «У Сософерато сплошь второстепенные вещи. Его больше не ценят как мастера. Его время прошло». Мистер Рейси застыл, уставившись взором на ближайшее полотно. «Сософерато? Не ценят? Его время прошло?» «Вот именно, сэр. Сософерато не место в подобной коллекции». Льюису показалось, что он нашел правильный тон. У мистера Рейси застряла кость в горле. Теперь ему надо откашляться и избавиться от Сософерато. Еще минута молчания, после чего мистер Рейси, подняв свою трость, указал на небольшую картину. Юная девушка со вздернутым носиком и выпуклым лбом в расшитой драгоценными украшениями маленькой шапочке была изображена на фоне искусно переплетенных цветов водосбора. «Карло Дольче. Манера его, но, признаться, не вижу характерной чувствительности». «Пьеро делла Франческо», — триумфально объявил Льюис, весь трепеща от волнения. «Копиист?» — отец строго посмотрел на него. «Значит, копия с Дольче, так я и думал». «Дольче тут ни при чем. Подлинник, великого мастера, более великого». Промах был неприятный, мистера Рейси кинуло в жар. но он счел за лучшее подавить раздражение. «Начнем тогда с менее великих», — сказал он медовым голосом. «Покажи Карло Дольчи». «Здесь нет Карло Дольчи», — ответил Льюис без кровинки в лице. Он не мог после вспомнить, что услышал в ответ. Помнил только, что долго стоял возле кресла, в котором полулежал обессилевший разом отец, такой же бледный, как он, и дрожащий. «Да, подагра, теперь жди снова приступ», — бормотал мистер Рейси. «Прошу вас, поедем домой», — умолял его Льюис. «Потом я вам все объясню, обо всем расскажу». Старик бешено взмахнул тростью. «Объяснишь мне? Потом? Расскажешь?» «Нет. Изволь объясниться немедленно, сию же минуту. Сын Гуззарда вернулся на прошлой неделе из Рима. Привез Рафаэля», — добавил он хриплым голосом. Ему было действительно худо. Льюис стал объясняться. Позднее ему казалось, что он слышал собственный голос, словно стоял в стороне и был равнодушным свидетелем. Он пытался доказывать то, что, как он полагал, должны были доказывать без него и сами картины. Приводил довод за доводом, низвергал богов и кумиров, возглашал новые имена. Эти новые имена пробудили новую ярость у мистера Рейси. «Значит, после того, как я потратил полжизни, — читалось в его негодующем взоре, — на то, чтобы вытвердить, назвать без запинки какого-нибудь Лоспаньолетто или Джулио Романо, изволь, начинай все сначала с азов. Сколько еще надо маяться, ломать свой язык, пока я сумею с такой же спокойной уверенностью небрежно сказать, подводя гостя к картине, а вот и мой Джотто ди Бондоне?» Но и это еще не все. Здесь кроется кое-что похуже. Хорошо, он готов попотеть. Он запомнит этого Джотто ди Бондоне, но тогда пусть ему гарантируют восхищение, почтительный взгляд. А если ответом будет недоумение, смешки? «Что, как вы назвали его? Нельзя ли еще разок?» И так перед каждой картиной в его галерее, в фамильном собрании Рейси. Видение было столь горестным для мистера Рейси, что он поистине мог почитать себя жертвой предательства. «Боже мой! Как ты сказал, зовут этого малого? Карпатчер, не так ли? Приберег его под конец, считаешь, главной жемчужиной? Знаешь, лучше бы твой карпатчер держался своей профессии. Работал, наверное, смазчиком на этих европейских паровых поездах». Мистер Рейси был вне себя, и остроты его были чуточку ниже обычного уровня. «Ну, а этот вояка из золота в розовых латах, хоть вешай на елку, этого кто написал? Как ты сказал, Анджелико?» «Вот тут ты попался, мой мальчик. Никакого Анджелико нет, а есть Анжелика Кауфман, женщина-живописец, и мошенника, вора, который выдал эту мазню за ее полотно. Колесовать его надобно! Четвертовать! И я его еще четвертую! Если есть на свете закон, он вернет мне все, что уплачено до последнего медика, не будь я Холстоном Рейси! Удачно купил, говоришь? Эта картина 5 центов не стоит! Боже мой, да понял ли ты, что я доверил тебе крупные деньги?» «Разумеется, сэр, конечно. И вот я подумал...» «Хотя бы сообщил, написал!» «Льюис не мог сказать правду. Если бы я написал, вы не дали бы мне их купить». Потому он нерешительно мямлил. «Я писал, намекал. Переворот во вкусах, в оценках, новые имена». «Переворот в оценках? Новые имена? Да откуда ты взял это? Только на прошлой неделе я получил письмо от комиссионеров из Лондона, тех самых, которых я рекомендовал тебе так настоятельно. Они сообщают, что этим летом выставят на продажу полотно Гвидо Рени». «Комиссионеры, что они смыслят?» «Комиссионеры? Не смыслят? Кто же смыслит тогда? Уж не ты ли?» Мистер Рейси презрительно усмехнулся, белее от бешенства. Льюис, тоже белый как мел, не сдавался. «Я писал вам, сэр, о своих новых знакомых. Мы вместе были в Италии, потом снова виделись в Англии. «Да черт их всех побери! Никому неизвестные люди вроде художников, которых ты накупил! Я дал тебе список людей и обязал тебя с ними советоваться! Я назвал имена художников, которых ты должен купить! Сделал все! Послал на готовое! Не оставил ни малейших сомнений!» «Вот и эти картины, я думал, не оставят ни малейших сомнений!» Льюис нерешительно улыбнулся. «Картины? Не оставят сомнений? Что ты хочешь этим сказать?» «Что картины защитят себя сами, покажут, что их творцы много выше иных, кто снискал себе шумную славу». Мистер Рейси зловеще захохотал. «Много выше иных? Чье же это суждение? Надо думать твоих друзей? Как зовут того малого, с кем ты подружился в Италии, кто искал для тебя картины?» «Джон Рёскин», — ответил Льюис. Хохот мистера Рейси становился все более глумливым. «Всего-навсего Рёскин, Джон Рёскин, и все. И готов поучать всех на свете, да Господа Бога включительно. Кто отец твоего великого Рёскина?» «Почтенный лондонский виноторговец». Смех мистера Рейси вдруг оборвался. Его взгляд выражал теперь крайнее отвращение. «Розничный?» «Кажется». «Тьфу!» «И не только Рёскин отец. Я писал тебе и о других английских друзьях, с которыми я познакомился на обратном пути. Все видели эти картины, и все согласились, что придет такой день, когда они будут стоить огромные деньги». «Придет день? Жаль, они не назвали число, месяц и год. Ты писал о них, помню. Браунхант и Росситер. Кажется, я не ошибся. Нигде не встречал их имен. Разве только в торговом справочнике». «Не Росситер, отец. Его зовут Данте Россетти». «Ах, Россетти, прошу прощения. Интересно, чем промышляет отец мистера Данте Россетти? Продает макароны?» Льюис ничего не ответил, и мистер Рейси продолжал свою речь упорно и неуклонно. «Мои друзья, кому я направил тебя, знатоки в вопросах искусства, люди, знающие цену картине. В тысяче безвестных полотен они найдут настоящего Рафаэля. Что же, приехав в Англию, ты не застал их на месте? Или они отказались тебе помочь? Только не лги, — сказал мистер Рейси, — потому что я точно знаю, что сын Холстона, Рейси, всегда найдет у них должный прием». «Разумеется, сэр, они были очень любезны». «Без сомнения. Но это тебя не устраивало. Ты отверг их советы. Ты решил показать свою прыть перед кучкой невежд, таких же невежд, как и ты. Ты хотел. Да кто тебя знает, чего ты хотел? Ты забыл, что выполняешь данное тебе отцом поручение, что я твердо и ясно сказал, что делать и как поступать. И деньги! Великий Боже! Все деньги пошли на покупку этих картин. Да никогда не поверю!» Мистер Рейси с трудом поднялся, опираясь на трость. Он глядел на сына в упор яростным взглядом. «На чистоту, Льюис. Деньги потеряны за игорным столом? Все эти Рёскины, Росситеры, Брауны, игроки, шулера? В том нет никакого сомнения. Ты, я думаю, не первый американский мальчишка, попавший к ним в лапы. Что? Не играл с ними в карты? Значит, женщины, Льюис. Потратил деньги на женщин. Да Господи Боже!» — вскричал мистер Рейси, нетвердым шагом ступая навстречу сыну. «Я не ханжа-пуританин. И прямо скажу, мне приятнее знать, что деньги ушли на женщин, чем думать, что тебя обвели вокруг пальца, как последнего простака, и всучили тебе эту дрянь. Да это вырезки из Фоксова «Жития мучеников», а не картины для фамильной коллекции. Я тоже был молод, Льюис. Где молодость, там и проказы. На чистоту, сэр, смелее. Деньги ушли на женщин?» «Нет». «Не на женщин», — простонал мистер Рейси. «Деньги ушли на картины». Больше ни слова. Домой! Я еду домой!» Он обвел комнату налитыми кровью глазами. «Так вот она, коллекция Рейси. Мишура и скелеты. Ни одной женщины с нормальными женскими формами. Я скажу тебе точно, Льюис, на кого походят твои дурнушки Мадонны. Копия Триши Кент. Ты созвал маляров со всех стран Европы и заказал им ее портрет. Только вот зачем, не пойму». «Нет, не касайся меня! Я сам!» — прорычал мистер Рейси, тяжко шагая к выходу. С порога он бросил на сына испепеляющий взгляд. «И для этого ты превысил кредит?» «Нет, я еду домой один».